Глава 25, 10 марта, понедельник. Я вышел из лавки, и вслед мне стаей крикливых птиц несся их смех. От запаха шоколада и от моего гнева кружилась голова, меня охватила ярость сродни эйфории. Мы были правы, Пер. Это совершенно оправдывает нас. Покусившись на три важнейшие для нас сферы — приход, религиозные праздники и священнейший из церковных обрядов, она наконец-то обнаружила свое истинное лицо. Ее влияние пагубно, оно стремительно растет. Она завладела уже двумя десятками малодушных умов. Сегодня утром на кладбище я увидел первый одуванчик, вклинившийся в пятачок за надгробием. Стебель толстый, как палец, значит, уже пустил корни, ощупывает тьму под каменной плитой, и его уже не выкорчевать. Через неделю он вырастет опять, еще крепче. Утром на причастии я встретил Муската, хотя он на исповедь не остался. Он осунувшийся и злой. Праздничная одежда будто стесняет его. Он тяжело переживает уход жены. Выйдя из шоколадной, я увидел, что он ждет меня, дымя сигаретой, у маленькой арки возле главного входа. «Ну что, Пер?» «Я разговаривал с вашей женой. Когда она вернется?» «Не хотелось бы вас обнадеживать», — мягко отвечал я, качая головой. «Упрямая корова!» — он бросил сигарету на землю и растер каблуком. «Прошу прощения за сквернословие, Пер, но другого она не заслуживает. Как подумаю, скольким я пожертвовал ради этой чокнутой стервы, сколько денег на нее истратил». «Она тоже немало натерпелась», — подчеркнул я, намекая на неоднократное признание в исповедальне. Мускат передернул плечами. «Я и не говорю, что я ангел. Знаю свои слабости, но вот скажите мне, Пер», — он умоляюще развел руками, — «у меня разве не было оснований? Каждое утро просыпаюсь и вижу ее тупую морду. Постоянно нахожу у нее в карманах вещи, которые она на рынке сперла. Духи, помады, украшения. Как не появлюсь в церкви, все на меня смотрят и смеются. Э?» Он торжествующе взглянул на меня. «Э, Пер, я разве не тащу свой крест?» Все это я уже слышал. Неряха, тупица, воровка, лентяйка, дома ничего не делает. Об этом не мне судить. Моя роль — предложить совет и утешение, и все же он мне омерзителен своими оправданиями и своей убежденностью в том, что если б не она, он добился бы в жизни гораздо большего. «Наша задача не разбираться, кто больше виноват», — попенял я. «Мы должны попытаться спасти твой брак». Мускат мгновенно стушевался. «Простите, Пер, я зря так сказал». Притворяясь искренним, он обнажил в улыбке зубы, желтые, как старинная слоновая кость. «Не думайте, будто она мне безразлична, Пер. Как-никак, я же хочу, чтобы она вернулась, так?» «Еще бы. Чтобы было кому готовить для него, гладить его одежду, работать в его кафе. И чтобы доказать своим приятелям, что Поль-Мари Мускат никому, ни единой живой душе не позволит выставить себя дураком. Мне отвратительно его лицемерие. Однако вернуть ее в лоно семьи должно. Хоть в этом я с ним согласен, но совсем по другим причинам. Такими идиотскими способами, какие избрал ты, Мускат, съязвил я, жен не возвращают. Он возмутился. Я не вижу необходимости. Не дури. Боже, Пер, какое же нужно терпение с этими людьми. Угрозы, брань, постыдный пьяный дебош вчера. Думаешь, этим можно чего-то добиться? А что, я должен был спасибо ей сказать, не сдавался он. Вот теперь только и судачит о том, что меня жена бросила. А эта наглая сучка Роше? Его злобные глазки сощурились за стеклами очков в тонкой металлической оправе. По делам ей будет, если с ее моднючей шоколадной что-нибудь случится, — сухо сказал он. Навсегда избавимся от этой стервы. Я пристально посмотрел на него. Вот как? Он высказывал вслух почти мои собственные мысли, Монпер. Да поможет мне Бог, когда я смотрел на пылающее судно. Меня затопил варварский восторг, недостойный моего призвания. Я не должен испытывать таких языческих чувств. И я боролся с ними, Пэр. Давил их в предрассветные часы, выкорчевывал. Но они, как одуванчики, прорастали вновь, цепкими корешками укрепляясь в душе. Наверное, поэтому. Потому что я понимал, я ответил ему резче, нежели намеревался. Что ты задумал, Мускат? Он что-то пробормотал себе под нос. Вероятно, пожар? Случайное возгорание? Меня распирал гнев. Я ощущал во рту его металлический и одновременно сладковато-гнилой привкус, как тот пожар, что избавил нас от цыган. Он самодовольно ухмыльнулся. «Может быть. Эти старые дома, некоторые готовы вспыхнуть сами собой, а теперь послушай меня». Меня вдруг объял ужас. «Быть может, в тот вечер он принял мое молчание за одобрение. Если я только подумаю, заподозрю в неисповедальне, что ты сотворил нечто подобное, если что-нибудь случится с шоколадной лавкой...» Я взял его за плечо, впиваясь пальцами в мясистую плоть. Мускат обиженно надулся. «Но, Пэр, вы же сами сказали, что...» «Я ничего не говорил!» Мой голос рассыпчатым эхом «та-та-та» прокатился по площади, и я поспешил сбавить тон. «Безусловно, я никогда не подразумевал, чтобы ты...» Я прокашлялся, внезапно перехватило горло. «Мы живем не в Средневековье, Мускат», — отчеканил я. «Никто не вправе толковать законы Божьи в угоду личным интересам, а равно и государственные законы», — веско добавил я, глядя ему в лицо. Белки в уголках его глаз, желтые, как его зубы. «Надеюсь, мы понимаем друг друга?» «Да, Монпер», — угрюмо ответил он. «Так вот, если что-нибудь случится, Мускат, хоть что-нибудь, окно разобьется, что-то загорится, любая неприятность...» Я выше его на целую голову, я моложе его, здоровее. Он ежится, инстинктивно чуя угрозу насилия. Я не сильно пихнул его. И он спиной отлетел к каменной стене. Я едва сдерживал свой гнев. Как он посмел? Как он посмел взять на себя мою роль, Пэр? Жалкое ничтожество вынудил меня официально защищать женщину, которую я считал своим врагом. Усилием воли я взял себя в руки. «Держись подальше от лавки, Мускат. Если что-то придется предпринять, я это сделаю сам. Ясно?» «Да, Пэр», — уже смиреннее отвечает он, наконец-то остудив свой пыл. «Я сам все улажу». 3 недели до ее праздника шоколада. Это все, что мне осталось. За 3 недели придумать, как нейтрализовать ее влияние. В своих проповедях я осуждаю ее, но тем самым лишь подвергаю осмеянию себя. Шоколад, говорят мне, это не нравственная категория. Даже клермоны считают, что я поднял шум из-за пустяка. Она с притворным участием жеманится, дескать, вид у меня переутомленный. Он открыто ухмыляется, а сама Виан Роше и вовсе не обращает внимания. Она даже не стремится вписаться в наше общество, наоборот, всячески подчеркивает свою чужеродность. Дерзко здоровается со мной через всю площадь, поощряет эксцентричность таких, как Армандо, и сумасбродство детей, следующих за ней по пятам. Она даже в толпе выделяется. Если все размеренно шагают по улице, она непременно бежит. Ее волосы, ее одежда неизменно развиваются по ветру. Безумные расцветки, оранжевое, желтое, в горошек, в цветочек. В мире дикой природы попугая, затесавшегося в стаю воробьев, вскоре растерзали бы за яркое оперение. А ее все привечают, даже восхищаются ею. То, за что обычно укоряли бы, не вызывает осуждения лишь потому, что это Виан. Даже Клермон не может устоять пред ее чарами. А неприязнь его жены не имеет ничего общего с моральным превосходством. Это обычная зависть, коя делает коро мало чести. Виан Роше, по крайней мере, не лицемерка, не использует слово Божье ради положения в обществе. Однако подобная мысль, которая подразумевает явно, будто я расположен, даже благоволю к этой женщине, что мне как священнику непозволительно, весьма для меня опасно. Я не вправе любить или жаловать. Гнев и благосклонность для меня неприемлемы. Я должен сохранять беспристрастность, ради паствы своей и церкви. Вот какова моя верность.